Глава 18. Весь тот год, что мы летели к двойному скоплению Персея, я был погружен в исследование свойств пространства. Я не буду описывать подробности опытов. Неудачи и успехи зафиксированы в памяти Мум. Пусть обратится к ней, кто интересуется. Важно одно. Эксперименты установили, что колебания плотности пространства подчиняются волнообразным законам. Мы получали сферические волны, конические, цилиндрические, кинжальный луч, пронзающий простор. И лишь один из законов колебательных движений не оправдывался для волн плотности пространства. Они распространялись всегда со сверхсветовой скоростью. Световой барьер был для них низшей границей. Мы получали волны пространства в миллионы раз более быстрые, чем свет, а можно было идти и выше. Сам свет являлся предельным случаем волн пространства, этим объяснялось его загадочное постоянство в движущихся системах. А когда открытие было изучено, мы смонтировали цех новых машин, генераторы волн пространства, приемники и дешифраторы депеш, передаваемых этими волнами. Теперь мы могли принять любое возмущение от околосветовых, когда пространственная волна шла на низком уровне, готовая превратиться во вспышку света, и до высоких, со скоростями в миллиарды раз превышающими световую. Отныне разрушители незамеченными подкрасться к нам не могли. Они оставались невидимыми в оптике, но не в пространственных волнах. Борьба слепого со зрячим перестала нам грозить. Теперь я снова удивился, до чего высокая организация у этих чудовищных существ, что были названы разрушителями. Сердце у каждого было не только гравитационным орудием, но и совершенной станцией волн пространства. Ольга мечтала об организации диспетчерской службы звездоплавания. Ныне звездолет отчалил и пропал, ибо он движется быстрее света. Вскоре диспетчер на Оре будет знать состояние любого звездолета, сколько бы тысяч светолет не разделяло их. Отдавать команды кораблям в другой край Вселенной, немедленно получать ответы. Голова кружится, так это грандиозно. А я вспоминал Андре, тосковавшего о Жанне и неувиденном им Олеге. Нет, сколь радостней была бы его жизнь, умея он сноситься с дорогими ему людьми. Нигде не чувствовать себя непреодолимо отрезанным от близких. Быть здесь, в новом мире, и мгновенно переноситься туда, в мир старый, разве не осуществляется в этом мечта о вездесущности? «Слушать землю», — сказал я, — «видеть землю, везде быть с землей».